Глава 42. Чувствую его дыхание на своих губах. Как одно и то же может казаться настолько правильным и неправильным одновременно? Если бы мир не остановился сам на эту долю секунды, я вряд ли бы его остановила. А потом наверняка пожалела бы. Но эта малая заминка сыграла свою роль. Мне нужно одеться. Отворачиваюсь и рассматриваю складки на одеяле. «Подожди, пожалуйста, я сейчас выйду». Слышу тяжелый выдох мира, но он не спорит, не настаивает и, забрав с собой, таз уходит. Я отмираю только, когда захлопывается дверь, понимая, что я даже не дышала. Хочется ругаться и чертыхаться. Совсем поплыла. Надо собрать себя из лужицы в нормальное состояние и вернуться к осознанию своего статуса. Я хозяйка. Я храню источник. Как я это делаю и где он? Я, правда, не знаю. Но это и не важно. Важно, что он помогает жить этой земле. В то же время приходит мысль о том, что сейчас везде вне этого сада идет мор, а согласно гримуару, от него может спасти только вода из источника. Могу ли я помочь людям, если открою источник? Многих ли смогу спасти, как в свое время Ива? Надеваю единственное, что я сейчас в силах носить. Ночную сорочку, а поверх нее накидываю шаль. К завтрашнему дню уже будет лучше, и я смогу вернуться к нормальной одежде. Рана мира уже намного лучше, несмотря на то, что мазь нанесли всего один раз. К третьему дню останется небольшой шрам только, а потом еще одно зелье, и жизни мира ничего больше не будет угрожать. «Вот так», — говорю я, заправляя краешек тряпицы. «Буду тебе благодарна, если ты поможешь мне с травой для твоего последнего зелья. Ее нужно собрать именно сегодня. Иначе ничего не получится. Придется отложить лечение. Он поднимает бровь, лукаво глядя на меня. Оно может не сработать, качаю головой. Так что не надейся. Договорились, кивает мир. Но обещай, что сегодня ты мне расскажешь свою историю этого сада и того, как победили мор. Все во мне напрягается. Зачем тебе? У вас же князь молодец. Награжденный драконом. Что, если правда тебе не понравится? Что, если без нее не получится спасти людей? Расскажу, если захочешь. Хотя и сомневаюсь, что это хоть как-то повлияет на будущее. Мир действительно приносит мою корзину с травами, а потом уходит на улицу. Он сначала занимается лошадью, а потом вовсе уходит со двора так, что из окна его не видно. Подготовка ингредиентов к третьему зелью оказывается сложной и достаточно утомительной. Трава, которую собирали на берегу, совсем не хочет растираться в кашицу, а выжать из нее сок вообще оказывается практически невыполнимой задачей. А мир куда-то не вовремя запропастился. Куда он мог уйти? Тут ходить-то некуда. А мне он так нужен. Я даже знаю, как сделать пресс, но своими силами буду его ковырять до скончания времен. Потому я решаю оставить этот этап до возвращения мира, а сама подготавливаю остальные ингредиенты и занимаюсь ужином. Наблюдаю, как солнце прячется за верхушками деревьев, даже успеваю переписать первый рецепт из записки в гримуар. Но мира все нет. Не могло же ничего произойти. И шипика давно не видно. Брожу по дому, не знаю, куда себя деть. Даже успеваю поболтать с цветами ядвиги под окнами. Они сочувственно качают бутонами и разводит листьями. Ужин остывает вместе с печкой, а на сад ложатся густые сизые сумерки. На душе становится все волнительнее. Сад как будто шепчет о чем-то. Новый гость? Я выскакиваю на крыльцо, не в силах справиться с тревогой, которая сетью опутывает душу. «Мир!» Зову я сначала тихо, а потом все громче. «Мир! Шипик! Да где же вы все?» Спускаюсь со ступенек, стою среди розовых кустов, запах которых в свежести сумерек становится особенно сильным. «Хозяйка!» — пыхтит ёж, выбегая из леса. «Беда грядет. «Не пугай, Шипик, скажи подробнее!» — прошу я. «А то я и так тут уже вся на нервах!» «Там гостья! Она немного не в себе!» Мир несет на руках женщину без сознания. «Давай сюда, скорее!» Он заносит ее в дом и укладывает на лавку. Я подкладываю ей под спину одеяло и обтираю лицо влажной тряпкой. Что с ней?» Она появилась словно из ниоткуда. Хмурится Мир. Кинулась ко мне, что-то говорила про тебя и свою дочь, а потом упала в обморок. «Растопи самовар. Мне кипяток нужен, отвар сделать. У нее сил нет совсем». Я снова, как и в прошлый раз с мужчиной, четко чувствую, что с женщиной. Но я совсем не понимаю, не вижу, что стало причиной. Как будто и не ей вовсе помощь нужна. Рука женщины падает с лавки, и из ее пальцев на пол выпадает пузырек. Я именно такой давала девочке для ее мамы. Неужели? «Хозяйка», — чуть слышным шепотом произносит гостья. «Помоги. Дочери лекарства. Твое не помогает».